Таким было прошлое, а настоящее лежало внизу. И только Богу известно, где лежит будущее. Машина сделала еще один поворот и, пробираясь между маленькими, старыми, почерневшими домиками шахтеров, стала спускаться к Ютвейту. В сырой, промозглый день, подобный этому, Ютвейт посылал вверх туда, где обитают боги, клубы дачком, новые шахтерские поселения с домами из необожженного красноватого кирпича, все в большем количестве покрывали некогда свободные пространства, то заполняя низины, то взбираясь на склоны холмов, уродуя их плавные очертания на фоне неба. В промежутках между ними все еще можно увидеть разодранные на куски остатки старой Англии, Англии дилижансов и уютных коттеджей, а может быть даже еще более ранней Англии, Англии Робин Гуда. Шахтеры, когда они не на работе, уныло бродят по этим местам, то просто так, а то и повинуясь спящему в них спортивно-охотничьему инстинкту, в поисках какой-нибудь добычи.